по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 23. «Я только что вернулся из Раймонда», — начал пастор Брюс, «и хотел бы поделиться с вами своими впечатлениями о движении, происходящем там». Он сделал паузу и обвел собравшихся людей взглядом, в котором выражалась тоска и неуверенность. Сколько из его богатых, принадлежащих к высшему кругу, с изысканным вкусом, купающихся в роскоши членов, поймут смысл предложения, которое он собирался довести до них. Для него это было совершенно неизвестно. Однако он уже прошел через свою пустыню и вышел из нее, готовый страдать. После короткой паузы он рассказал им о своем пребывании в Раймонде. Люди уже кое-что слышали об экспериментах, происходящих в Первой Церкви. Во всей стране наблюдали за прогрессом данного обещания, так как это событие стало историей в жизни многих людей. Мистер Максвелл, наконец, пришел к решению, что настало время, чтобы поделиться пережитым с другими церквами страны. Новое отношение к следованию за Иисусом Христом оказалось таким ценным в своих результатах, что ему захотелось, чтобы все церкви испытали эту радость. Во многих церквах уже началось добровольное движение. Христиане один по одному решали следовать за Христом как можно ближе. Христианское общество молодежи во многих церквах с энтузиазмом приняли на себя обязательство поступать так, как бы поступил Иисус, и результат сразу же был замечен в более глубокой духовной жизни. Церкви ощутили это сразу же, и среди членов началось пробуждение. Все это пастор Брюс рассказывал своим членам очень просто, но чувствовался его личный интерес. После этого последовало объявление. Фелисия прислушивалась к каждому слову с напряженным вниманием. Она сидела рядом с Розой, как огонь рядом со снегом, хотя даже Роза слушала и, насколько могла, проявляла интерес. «Дорогие друзья», – произнес пастор, и впервые после молитвы волнение почувствовалось в его голосе и жестах. «Я хочу предложить церкви по улице Назарет взять на себя то же обязательство, которое взяли члены церкви Раймонда. Я понимаю, что это будет значить для вас и для меня. Многие привычки должны будут измениться. Возможно, придется потерять общественное положение. Во многих случаях, возможно, потеря денег и даже состояния. Каждого из нас ожидают страдания. Для многих следование за Иисусом Христом будет значить то же, что и для его последователей в первом столетии. А это значит страдания, трудности и отделение от всего нечистого. Но что значит следовать за Христом? Испытание на верность теперь то же самое, что было тогда. Те из нас, которые согласятся поступать так, как бы поступил Иисус, дает простое обещание идти по его следам и исполнять его заповеди. Он сделал паузу, и теперь результат его предложения был ясно виден в волнении, которое прошло по залу. Тихим голосом пастор добавил, что всем, кто желает дать обещание поступать так, как бы поступил Иисус, просьба остаться после служения. Пастор тут же приступил к своей проповеди. Место Писания было: «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Луки 9:57. Эта проповедь глубоко касалась источника поведения человека. Для многих было откровением определение, к которому пришел пастор, потому что он повел их далеко в первое столетие христианства. Более того, привычное мышление относительно членства в церкви, к которому люди привыкли за многие годы, вдруг было нарушено. Проповедь была такой, которую человек может проповедовать только один раз в жизни. В ней было столько силы, что присутствующие запомнили ее до конца своей жизни. Служение закончилось абсолютной тишиной, которая долго не нарушалась. Люди поднимались то в одном месте, то в другом, и не все разом, а понемногу. В движениях некоторых людей чувствовалась медлительность, что было необычным. Однако Роза решительно прошла к проходу, затем оглянулась и поманила Фелисию. К этому времени уже все встали. «Я останусь», — сказала Фелисия, таким же тоном, как и в других случаях. Роза поняла, что ее решение изменить невозможно. Однако она вернулась назад к своему месту и посмотрела Фелисии в лицо. «Фелисия!» – прошептала Роза. На щеках ее выступил румянец, свидетельствующий, что она рассержена. «Это безрассудно! Что ты можешь делать? Ты опозоришь нашу семью! Что скажет отец? Пошли!» Фелисия посмотрела на нее, но сразу ничего не ответила. Губы ее двигались с мольбой, исходившей из глубины ее чувств, которые предсказывали ей новую жизнь. Она покачала головой. «Нет, я останусь. Я должна дать обещание. Я готова быть ему послушной. Ты не знаешь, почему я это делаю». Роза бросила на нее презрительный взгляд, повернулась и вышла. Она даже не остановилась, чтобы поговорить со знакомыми. Миссис Дилана выходила из церкви как раз в тот момент, когда Роза вышла в вестибюль. «Ага, так значит, ты не собираешься присоединиться к компании добровольцев пастора Брюса?» – спросила миссис Дилана таким тоном, что Роза покраснела. «Нет, а вы?» «Это просто абсурд. Я всегда считала, что движение в Раймонде фантастичное. Вы знаете, наша двоюродная сестра Рэйчел оповещает нас об этом». «Да, я понимаю, что во многих случаях это результат тяжелой работы. Я считаю, что пастор Брюс напрасно вызвал здесь беспокойство. Результатом будет разделение церкви. Смотришь, если это не так. В нашей церкви есть группа людей, которые занимают такое положение, что практически не могут дать подобное обещание и исполнить его. И я одна из них», – добавила мисс Дилана, выходя вместе с Розой на улицу. Когда Роза вошла в дом, отец стоял в своей обычной позе перед горящим камином и курил сигару. «А где Фелисия?» – спросил он Розу. «Она осталась там», – коротко ответила Роза. Сбросив накидку, она быстро направилась вверх по лестнице. Но отец снова окликнул ее. «Осталась там? Что это значит?» «Пастор Брюс предложил церкви принять обещание Раймонда». Мистер Стерлинг вынул сигару изо рта и нервно стал крутить ее между пальцев. «Я не ожидал этого от пастора Брюса. Много ли членов осталось?» «Я не знаю, я не оставалась», – ответила Роза, продолжая подниматься наверх и оставив отца одного. Через некоторое время он подошел к окну и стал смотреть на людей, проезжающих по бульвару. Сигара его давно погасла, но он все еще нервно вертел ее в руках. Отвернувшись от окна, он стал ходить по комнате. В комнату заглянула служанка и объявила, что обед готов. Но он ответил, чтобы ждали Фелисию. Роза спустилась вниз и прошла в библиотеку, а мистер Стерлинг продолжал беспокойно ходить по комнате. Наконец он устал от хождения и, тяжело опустившись в кресло, погрузился в тяжелые размышления. В таком положении и застала его Фелисия. Отец поднялся и приблизился к дочери. Фелисия была очень взволнована общением, откуда она только что вернулась. В то же время она не хотела слишком много говорить об этом. В тот самый момент, когда она вошла в зал, из библиотеки вышла Роза. «Сколько оставалось?» – спросила она. Розе было интересно, в то же время она скептически относилась ко всему движению в Раймонде. «Около 100 человек», – серьезно ответила Фелисия. На лице мистера Стерлинга выразилось удивление. Фелисия хотела выйти из комнаты, но он позвал ее. «Ты в самом деле думаешь исполнить это обещание?» Фелисия опустила глаза. Краска залила ее лицо и шею, и она ответила. «Ты бы не задал такой вопрос, папа, если бы ты был на общении!» Она немного помедлила, затем попросила прощения за то, что придет к обеду чуть позже, и пошла к матери. Никто, кроме их двоих, не знал, что за разговор был между Фелисией и ее матерью. Можно не сомневаться, что она рассказала матери о духовной силе, которая наполнила каждого присутствующего, кто откликнулся на призыв пастора Брюса и остался после утреннего служения. Фелисия сама впервые испытала это переживание и никогда бы не подумала поделиться этим со своей матерью, если бы не их разговор и молитва накануне. О переживаниях Фелисии стал известен еще один факт. Когда она села за стол, за которым уже сидели отец с Розой, она, казалось, не могла им много рассказать об общении. Ее нерешительность можно было сравнить с нерешительностью человека рассказать о прекрасном закате тому, кто кроме погоды больше ни о чем никогда не говорит. Когда, наконец, воскресный день подходил к концу, и мягкий теплый свет заходящего солнца через большие окна освещал роскошные комнаты, Фелисия вошла в свою комнату. В уголке, где света было не так много, она склонилась на колени. Когда же она поднялась и повернулась лицом к свету, это было лицо девушки, которая определила для себя основной смысл жизни. В этот самый вечер, после вечернего служения, пастор Брюс с женой обсуждали события прошедшего дня. Они были единодушны во всех вопросах и смело, с верой, готовы были встретить свою будущность последователей Иисуса Христа. Они не обманывались насчет возможных последствий обещания, как для себя, так и для церкви. Их недолгий разговор прервал звонок, и пастор открыл дверь, воскликнул. «Это ты, Эдвард, входи!» В комнату вошел представительный человек. Епископ был очень высокого роста, широкий, в плечах, фигура его была безупречно пропорциональной, и со стороны даже невозможно было сказать, что он необычного роста. На незнакомцев он производил впечатление здорового и добродушного человека. Он прошел в зал и приветствовал миссис Брюс, которую спустя несколько минут вызвали из комнаты. Она вышла, оставив мужчин одних. Епископ сел перед камином в глубокое кресло-качалку. Открытый огонь в сырую весеннюю погоду был очень приятным. «Кальвин, ты сделал очень серьезный шаг сегодня», наконец сказал он, поднимая свои большие темные глаза и смотря в лицо своего старого однокурсника по колледжу. «Я услышал об этом сегодня после обеда и не мог противостоять желанию повидаться с тобой сегодня же. Я рад, что ты пришел». Пастор Брюс положил руку на плечо священника. «Ты понимаешь, что это все значит, Эдвард?» «Я надеюсь, что да. Да, я в этом уверен». Епископ говорил очень медленно и задумчиво. Он сидел, сжав перед собой руки. По его лицу, испещренному линиями посвященного служения и любовью к людям, пробежала тень, которая не была тенью от камина. Он снова поднял глаза на своего друга. «Кальвин, мы всегда понимали друг друга, несмотря на то, что наши пути пошли по разным тропинкам церковной жизни. В христианском общении мы всегда шли вместе». «Да, это правда», ответил пастор Брюс, охваченный эмоциями, которые он не пытался ни прятать, ни сдерживать. «Благодарность за это Богу. Я ценю общение с тобой больше, чем с кем бы то ни было другим. Я всегда понимал его значение, хотя это было всегда больше, чем я того заслуживал». Епископ с любовью посмотрел на своего друга, но тень все же оставалась на его лице. Немного помолчав, он сказал. «Новое понятие о следовании за Иисусом Христом станет для тебя кризисом в твоей работе. Если ты будешь твердо держаться обещания поступать так, как бы поступил Иисус, и я знаю, что ты будешь, и не нужно быть пророком, чтобы предсказать невероятные изменения в твоем приходе. Епископ задумчиво посмотрел на пастора Брюса и продолжал. «Хотя я не вижу, как безупречный переворот в христианстве, как мы теперь это знаем, может быть предотвращен, если служители и церкви в общем примут Раймондское обещание и будут по нему жить». Он снова замолчал, словно ожидая, что друг его что-то ответит или задаст вопрос. Но Брюс не представлял себе огня, который горел в сердце епископа. Как сильно он переживал и искал ответа на вопрос, с которым в свое время боролся Максвелл. «К примеру, возьмем мою церковь», — продолжал епископ. «Боюсь, что будет очень тяжело найти людей, которые бы согласились дать подобное обещание и жить согласно ему. Наше христианство слишком любит все легкое и комфортное, и не думаю, что согласится принять на себя что-то грубое и тяжелое наподобие креста. И все же, что значит следовать за Иисусом? Что значит идти по его следам?» Епископ разговаривал с самим собой и вполне вероятно забыл о присутствии своего друга. В этот момент в уме пастора Брюса промелькнуло подозрение об истинной причине волнения епископа. Что если епископ примет сторону Раймондского движения? Он имеет большое влияние, и за ним потянутся самые аристократические, богатые, имеющие большое значение в обществе люди. И это не только Чикаго, но и во многих других городах. Что если епископ присоединится к последователям Иисуса Христа? Мысль уже готова была выразиться словами, но пастор Брюс протянул руку с фамильярностью долголетней дружбы, положил ее на плечо епископу и готов был задать ему очень важный вопрос. Но резко прозвенел дверной звонок, и они оба вздрогнули. К двери подошла миссис Брюс и с кем-то разговаривала в прихожей. Послышались громкие восклицания, и в тот момент, когда епископ и Брюс подошли к отделяющей их от прохожей шторке, мисс Брюс отдернула ее в сторону. Лицо ее было бледным, и она дрожала. «О, Кальвин, какая ужасная новость! Мистер Стерлин! О, я не могу этого произнести! Какой удар для девочек!» «Что случилось?» Мистер Брюс с епископом вошли в прихожую и встретились с посланным, который был слугой у Стерлингов. Мужчина был без шапки и без сомнения прибежал, чтобы сообщить новость, так как пастор Брюс жил ближе всех близких друзей семьи. «Мистер Стерлинг застрелился, сэр! Несколько минут назад он застрелился в своей спальне. Миссис Стерлинг, я пойду туда, Эдвард. Пойдешь со мной? Стерлинги – твои старые друзья!» Епископ был очень бледен, но, как и обычно, спокоен. Он посмотрел своему другу в глаза и ответил. «Да, Кальвин, я пойду с тобой не только в этот дом смерти, но также и весь путь человеческого греха и страданий. Помоги мне, Господь!» И даже в этот момент ужаса и неожиданных новостей пастор Брюс понял, что епископ обещал делать.